раньше, чем приступить к самой беседе Гавейня, я хочу сделать два объявления. Первое о том, как оно будет происходить сейчас. Значит, будет первая беседа, которая продлится минут 40-45, в зависимости от вашего терпения и моей энергии. Затем будет перерыв, в течение которого я вас прошу, или здесь, или в большом зале, или в церкви, молчать. То есть побыть самими собой и подумать о том, что будет сейчас сказано. Если оно никакого отношения к вам не имеет, тогда привносите свои собственные мысли и обсуждения. Но, во всяком случае, соблюдайте полное молчание с тем, чтобы иметь возможность войти внутрь себя из шумихи и взаимных разговоров. А второе, я хочу вам прочесть, я буду это объявление читать множество раз до дня, когда оно совершится, объявление, которое относится ко всем русским нашего прихода и к тем русским, которые так или иначе с нами или с ними связаны. Все годы, которые прошли, у нас число русских все уменьшалось. Когда я приехал сюда, русское поколение состояло из людей возраста моей матери и бабушки и нескольких людей моих лет и маленьких детей. Англичан и людей иной национальности тогда не было. Постепенно дети выросли, и появилось новое поколение от смешанных браков, в котором русский язык уже был не свой родной, а или первый, или второй язык, который не знали, но ни язык молитвы, ни язык глубокого общения. И появились, значит, мужья или жены, англичане, и отдельные англичане, которые захотели стать православными. И тогда приход русский показал замечательную открытость. Я помню, тогда у нас было человек 10 англичан, и я поставил вопрос о том, можно ли совершать некоторые службы на английском языке, можно ли некоторые беседы проводить на английском языке вместо русского. И весь приход единодушно сказал «да», потому что Бог нас послал в Англию для того, чтобы принести православие. И если какие-то люди отзываются через нас на красоту и на глубину православия, то мы должны всячески им содействовать. И число англоговорящих стало увеличиваться. Старое поколение все умерло. И большинство остающихся оказались англичанами или детьми, рожденными от 5 последовательных смешанных браков. С 3-го смешанного брака, конечно, русский язык уже не свой, и во всяком случае не язык молитвы. А затем число англоговорящих увеличилось, и равновесие переменилось совершенно. Громадное большинство были люди англоязычные и меньшинство русские. Теперь положение переменилось. У нас новая волна русских из России, и это ставит вопрос для прихода о том, чтобы найти свое новое лицо, где и русские, и англоязычные нашли бы свое место и сделали бы свой вклад. И вот 25 числа этого месяца, в Татьянин день, после литургии, я предполагаю устроить собрание только для русских, чтобы объяснить всем, каково наше положение, и призвать всех, кому дорог русский язык и дорого русское православие, принять живое участие в строительстве прихода. Потому что за все десятки лет, которые прошли, англичане брали на себя ответственность за всю администрацию, за всю организационную работу. И теперь нам, русским, надо вновь влиться в эту работу и внести, во-первых, те глубины русской духовной традиции, которые вы принесли из России, так же, как мы их в свое время принесли. И с другой стороны, принять живое участие, чтобы это был ваш приход полностью. Не приход, разделенный на две группы, а спаянный, единый приход. И вот я вам прочту сейчас объявление, которое составил отец Михаил вместе со мной, которое будет повторяться и повторяться, потому что мне хотелось бы, чтобы, сколь возможно, большое число русских пришло, поняло, что мы делаем, почему мы таковы, и принял бы участие в настоящем снова церковном строительстве, которое мы старались осуществить в течение уже теперь 50 почти лет со мной, а до меня с отцом Владимиром Феокритовым. А заглавное так: «Встреча верующей общественности». Трудившийся в Англии на церковной ниве уже почти 50 лет и широко известный в верующих кругах России митрополит Антоний приглашает русскую общественность на встречу на тему о жизни и работе православной общины, находящейся под его началом. Каждый русский, проживающий в Англии, которому дороги исторические и духовные ценности русской христианской традиции, приглашается на беседу митрополита Антония и обмен мнений. Встреча состоится в воскресенье 25 января в 13:30 после окончания божественной литургии в Большом зале при Кафедральном соборе. Наш приход существует много лет и имеет свои корни и свою историю. Нынешняя стадия этой истории характеризуется развитием взаимоотношений между новой волной сравнительно недавно прибывших из России или других стран Восточной Европы верующих и ищущих православной жизни людей с верующими православными людьми нерусского, в большинстве британского происхождения, давно укорененных в приходе и составляющих рабочий костяк церковной общины. Русская верующая общественность в Лондоне приглашается обсудить пути своего воцерковления и возможность деятельного участия в работе прихода. Просим вас откликнуться. Так перед нами стоит насущная задача созидания Христовой Церкви в стране, куда Господь нас привел своим промыслом. Откликнитесь на этот зов о готовности обсудить положение и участвовать в общем деле преображения жизни Христовым Светом. Это я буду зачитывать еще несколько раз на собраниях в церкви, потому что мне очень хотелось бы, чтобы участвовало как можно большее число людей. Не потому, что я гоняюсь за количеством, а потому, что это такая насущная тема. Мы можем сыграть такую живую роль в стране, которая нас приютила, или на Западе вообще, и мы ее не осуществляем до конца. Вот. Теперь это для России. Простите меня, пожалуйста. Простите, Владыка. Слово «говенье» значит период внимания. Внимание к самому себе, но не на той плоскости, в которой мы постоянно внимательны к себе, в работе ли, в семейной ли жизни, в дружбе и так далее. А вниманию по отношению к самому глубинному, что в нас есть. Не к своим переживаниям, а к своей сущности. И поэтому Говение каждый год мы проводим так, что бывает две или три беседы, в зависимости от обстоятельств, и затем период молчания. И этот период молчания чрезвычайно важен, потому что это момент, когда вы, если слушали беседы, можете на основании слышанного стать перед лицом самим собой и поставить перед собой вопрос, каково ваше отношение к сказанному, что оно вам говорит, и что вы можете из этого творчески сделать. Эта беседа будет длиться около 3/4 часа, потом будет период молчания, а затем в час дня будет наше общее кормление в большом зале. И в 2 часа мы снова я снова проведу беседу, тоже приблизительно 3/4 часа, затем будет снова период молчания, а затем общая исповедь. И вот этой общей исповеди я хочу сразу сказать нечто. Очень многие, которые приходят на исповедь, приходят со списками грехов. Я помню молодого человека, который пришел и принес с собой длинный лист, где в алфавитном порядке были перечислены все грехи, которые святые и грешники в себе находили и записывали. Знаете что, есть здесь стулья еще. Там есть стулья. И я помню, как беседуя с этим. Молодым человеком, когда он кончил вычитывание этого листа, я ему сказал, я вам не могу дать разрешительной молитвы. Потому что вы не исповедуете своих грехов. Вы половину слов, которые вы читали, не понимаете. Что такое мшелоимство? Что такое то? Что это? Да нет, мне сказали, что она исповедует все грехи. Я говорю, да, свои, но не обязательно чужие. А что же мне делать? Делайте. Очень просто. Поставьте перед собой вопрос, что вы собой представляете перед своей совестью и перед лицом Бога. И об этом говорите. Это будет не полная исповедь, в том смысле, что это не исчерпывает ваши личности до конца. Но это как археологические раскопки. Раскапывают землю и находят первый слой. И это уже находка. Когда этот слой освоен, тогда можно копать дальше и постепенно можно раскопать целый город. Но для начала надо переходить от одного слоя к другому. Причем можно получить разрешительную молитву о тех грехах, которые уже обнаружены и которые признаны как таковые. Но нельзя получить оптом разрешение грехов, о которых мы не имеем никакого представления. И вот есть древняя молитва, где говорится, что разрешаются тебе все грехи, которые ты исповедовал, и те грехи, которые ты еще не сознал, но которые еще перед тобой. Это очень важный момент, потому что исповедь – это возобновление новых отношений с самим собой и с Богом. самим собой в том смысле, что мы перед исповедью и в течение исповеди стараемся быть предельно честными, искренними. И поэтому мы говорим о себе не со священником, а с Богом. И почему мы говорим с Богом? Разве Он не знает всего? Конечно, Он знает. Но вы знаете, как бывает с друзьями. Если мы дружим с кем-нибудь и в чем-нибудь оказались ему неверным, то недостаточно того, чтобы он это знал. Надо, чтобы мы сами подошли к нему и сказали: ты, вероятно, это слышал от других, ты это знаешь, наблюдая жизнь вокруг себя, я по отношению к тебе был нелоялен. Я тебя предал. Говорили о тебе плохо, а я смолчал. Я мог тебя поддержать или помочь, я струсил или поленился. И вот так мы должны относиться и к своей исповеди. Подойти к Богу и ему сказать: да, ты это знаешь, но я хочу это открыть перед тобой, чтобы с моей стороны была полная открытость, полная правда, и чтобы дружба наша была настоящей дружбой двух друзей, а не одного, который несет на себе всю тяжесть колеблющейся неверности моей. Исповедь происходит перед лицом священника. Но священник не является судьей и не является тем, который может разрешить все наши проблемы. Священник – это человек, который по призванию, по благословению Божию тут поставлен для того, чтобы с нами молиться, который приходит к Богу и говорит: Господи, вот человек, который согрешил, как все люди грешат, который хочет возобновить с тобой дружбу. Прими его, вся церковь в моем лице тебя об этом просит. Не отвергни его. В поучении перед исповедью священник говорит: не усрамись и не убойся меня, но все скажи открыто, и ты получишь прощение от Бога. Бог – это тот, кому обращена наша исповедь, так же, как обращена наша молитва. И в этом смысле можно сказать, что да, и он говорит: я только свидетель тому, что ты будешь говорить. И вот, что за свидетель? Какого рода свидетель? Вы знаете, какие бывают свидетели? Случится несчастный случай на дороге. Вы нечаянно там оказались. И вас спрашивают, что точно случилось? Кто на кого налетел? Кто виноват? Что вы видели? И так как мы не связаны ни с тем, ни с другим лицом, мы в своей простоте и ясности говорим: вот то, что я видел. Кто виноват, кто не виноват, я не могу вам сказать. Но вот точно то, что случилось. Это один род свидетелей. Бывает свидетель на суде. Одни свидетели в защиту обвиненного, а другие против него. Это уже другого рода свидетель. Это человек, который видел, испытал, слышал, и который занимает точное положение, что виноват этот человек, а не другой. И есть третий род свидетелей. Вы, наверное, помните, как в Евангелии о Иоанне Крестителе говорят, что он друг жениха. А друг жениха в еврейской традиции был человек, который жениха и невесту приводил в их брачную комнату, оставлял там одних, закрывал за ними дверь и сторожил эту дверь, чтобы никто не ворвался и не прервал их таинственного и таинственного общения. И вот священник на исповеди именно в этом положении. Он каждого из нас приводит и ставит перед лицом Божьим тем, что он с нами молится, то есть открывает дверь молитвы и молитвой, чтобы мы оказались лицом к лицу с Богом, а не с Ним. А затем Он стоит и молится. Молится не всегда словами, а молится всем криком души. Господи, пожалей! Господи, прими! Господи, дай ему мужество! Господи, дай ему зрячесть! Помоги ему все высказать, что надо высказать, чтобы он очистился, освободился, чтобы он вырвался из плена, в котором он до сих пор находился и теперь еще, может быть, находится. И он стоит там, моля Бога принять кающегося. Слушает исповедь Господь, слушает исповедь и священник. Но поскольку я знаю, священник и Господь слушают эту исповедь несколько по-иному. Как Господь слышит исповедь, ясно, Он все видит. Он слышит то, что сказано, Он слышит то, что недосказано, Он видит то, что исповедующий боится сказать, но на что Он как-то намекает. Ты сам пойми, Господи, я боюсь этого сказать о себе. Священник слышит то, что говорит исповедующийся. И он порой слышит только то, что кающийся говорит. И ничего дальше он не может воспринять, сколько бы он ни внимал. И поэтому, когда придет время, после того, как кающийся все скажет, ему дать какой-нибудь совет, он будет придерживаться того, что он слышал. Но дальше он не может идти. Но порой, и это бывает не так редко, священник слушает, и через молитвенное общение он как-то улавливает многое, что этот человек в себе не уловил достаточно ясно, чтобы высказать, или не высказал просто. И тогда он может отозваться на это с большей глубиной. Я знаю случаи, когда человек приходил на исповедь, не ко мне, хотя и со мной это бывало, но к другим священникам, опытным, глубоким, освященным. И священник выслушивал эту исповедь и говорил: «Все, что ты сказал, правда. И это надо было сказать. Но за этим стоит то, чего ты за лесом, за деревьями леса не видел. То, что ты не сумел уловить. Я тебе скажу, в чем дело». И ему вдруг одним словом, одной фразой указывал на то, что на самом деле являлось глубиной его исповеди. Не глубиной его греховности, но то, что за этой исповедью стояло. То, что все сказанное собирало воедино. Это могло быть тщеславие, это могло быть зависть, это могло быть страх. Мало что это могло быть. А все то, что было сказано, было как листья на дереве. Да, каждый лист на своем месте. Но дерево и корни этого дерева являются основной исповедью. И вот порой бывает, что священник может ответить на как будто неисповеданное. Хотя на самом деле из совокупности всего сказанного он вдруг уловил что-то. Иногда он может сказать: «Знаешь, я тебе могу от имени Божия сказать то или другое». А иногда он может сказать: «От имени Бога я тебе с уверенностью сказать не могу. Но я могу тебе сказать из того опыта, который у меня есть, и из того знания, которое я приобрел через чтение и через наставников моих». А иногда бывает, что священник ничего не может сказать. Не потому, что он не слышал, не потому, что он не понимал слова, которые были сказаны, А потому что у него слов нет. Он не знает, что сказать. Есть два примера из жизни святого Амвросия Оптинского, которые об этом говорят. Два раза приезжали к нему на исповедь купцы из соседних городов. Исповедовались. Долгий имели с ним разговор. Открывали всю свою жизнь и душу. И ждали ответа. Он им говорил: «Помолюсь и отвечу». И через день, другой, третий, в каждом случае исповедовавшийся приходил и говорил: «Мне надо обратно в город. Что же ты молчишь?» И два раза Амвросий Оптинский говорил: «Я все эти три дня молился Божьей Матери, чтобы она мне открыла, что сказать. Она молчит. Что я могу сказать?» И к этому надо относиться с уважением, когда ты приходишь на исповедь. Священник может тебе сказать: «Я ничего тебе не могу сказать». И не подумает: «Ну вот, ему до меня нет дела. Я ему открыл всю свою душу, я принес всю трагедию моей жизни, а он мне говорит: ну и уходи теперь себе спокойно, я тебе дам разрешительную молитву и довольна с тебя». Это не так. Это значит, что священник ответственно не хочет сказать от себя то, что никак не укоренено в Боге, в молитве, в общении. Это нам надо помнить, потому что это бывает. Если священник действительно вдумчив и серьезен, то это должно случаться. Потому что надумывать ответ – преступление. Иногда священник, к которому мы приходим, нам кажется чуть ли не святым, замечательным. И тогда нам легко к нему идти, ему открыть свою душу и от него получить наставление. Иногда бывает, что священник, к которому мы приходим, не является предметом нашего восхищения или даже нашего уважения. И что нам тогда делать? Нам надо помнить то, что я сказал в самом начале, что мы не к священнику идем, что мы идем к Богу, а что священник стоит свидетелем того, что мы пришли, и свидетелем того, что мы говорим. И этот священник может быть хороший или плох. Во-первых, это не нам судить, потому что душу человека очень трудно обсудить. Но я вам дам пример. Я был прихожанином малым в храме, миссионерского храма в Париже. Нашего священника во время немецкой оккупации арестовали. Его заменил другой священник, которого мы не акты как уважали. Он очень много пил, он даже часто служить не мог. Он приходил в храм, уже качаясь на ногах. Я его ставил в угол храма и становился перед ним, чтобы он мог упасть на меня, а не на пол, и не осрамился бы. Поэтому многие его не уважали, презрительно к нему относились. Я узнал много позже, почему он стал таким. Он был молодым офицером, когда Белая армия покидала Крым. Он был на одном судне. На другом судне была его молодая жена и дети. И во время обстрела то судно, которым были все его любимые, пошло на дно, и он остался один. Конечно, вы можете сказать, с Иовом случилось нечто подобное. Все его дети погибли, но он не отвернулся от Бога и остался тем праведником, каким он был изначально. Но ожидать этого, а тем более требовать этого, никто не имеет права. Я помню, когда отец Михаил Бельский был взят в тюрьму, я пошел к нему на исповедь. Я его хорошо знал, я все знал о нем, кроме причин, почему он начал пить. Я только знал его как пьяного священника. И я ему исповедовался. Я помню, как он стоял надо мной и плакал, но не пьяными слезами. Он плакал от соболезнования. Это было не только сочувствие, это было соболезнование. Его душу разрывало то, что тут молодой еще человек, исповедуется перед ним, приносит грехи свои, и что он может погибнуть, если он не отправится. И когда я кончил исповедь, он мне сказал: «Ты знаешь, кто я такой? Что я не имею права тебе дать никакого совета, потому что я сам недостоин и священства, которое мне дали, и твоего доверия. Но ты пойми, ты еще молод, не стань таким, как я стал. И вот что я тебе скажу, для того, чтобы тебе помочь, таким не стать, как я». И он мне тогда дал несколько советов, которые были драгоценны, потому что они были вырваны с кровью из души человека, который истрадался от своей греховности. Он не сумел ее победить, но он никогда не успокоился. Он всегда боролся и падал. Но после каждого падения он поднимался и шел к Богу, открывал ему свою душу, плача не от вина, а от истинного раскаяния. И это одна из самых потрясающих исповедей, которую мне пришлось в жизни пережить. Я думаю, что вы должны это запомнить, потому что, даже не доходя до такой крайности, бывает, что священник, к которому вы приходите, ничего не представляет собой, как будто. Ну, человек как человек, ну, служит, вот и все. Почему он стал священником, никому не известно. Я даже вам скажу, как может человек отозваться на причине, почему священником человек стал. Я как-то ехал на поезде из Крыма в Москву. В течение, значит, путешествия, которое было долгое, я вышел в коридор рано-рано утром, и мимо меня прошел, качаясь во все стороны, пьяный мужичок. Он остановился в глубине коридора, повернулся и говорит: шикарный вагон построили. Верно, для этого попа, который там стоит». Я к нему обратился и говорю: «Да нет, не успели бы построить этот вагон между моментом, когда я купил билет и когда я сел на поезд». «А, — говорит, — а ты и разговаривать готов? А ты понимаешь, что я уже завтракал?» Я говорю: «Да, я запахом услышал, что ты уже завтракал, носом слышал, что ты завтракал уже». Он подошел и начал меня спрашивать, почему я стал священником. Я ему как умел объяснял. У него трагическая была жизнь. Он недаром запил. Он был летчиком, бил целые города и деревни, и он не мог прийти от себя от ужаса того, что он сделал. И в разговоре я ему объяснял свои причины. Он говорит: «Нет, не может быть. Ты мне все о Боге говоришь, а его же нет. Значит, что-нибудь другое. Чем ты был раньше, чем попом стал?» Я ему сказал: «Ну, я был доктором». «Ну, — говорит, — тогда все ясно. Незаконный аборт совершил, тебя выгнали, и никого другого места ты себе не нашел, как в церкви. Тогда все просто». Ведь можно и так объяснить. Но самое важное то, что человек в какой-то момент выбрал каким-то непонятным образом служение Богу, которого он не достоин. Ни служения, ни Бога, ни даже людей, кому он послан. И вот я хочу вернуться к тому, что сказал немножко раньше, о том, что бывает, что священник может вам сказать: «Это я тебе говорю от имени Божия». Если священник всегда так говорит, то приходится сомневаться в том, потому что никто из апостолов или святых не говорил всегда от имени Божия с такой уверенностью. Но иногда бывает, что и грешный человек, как у Лескова сказано, может правдой обмолвиться. Нечаянно сказать или по вдохновению сказать то, что лучший человек, может быть, и нашел бы. Апостол Павел два раза говорит: «Это я вам говорю именем Божиим, а это я вам говорю от себя». Он знал, что то, что он говорит в одном случае, исходит из таких глубин, которые он не мог бы сам, в которые он не мог бы сам углубиться, что это, из этих глубин поднялась мысль, поднялось чувство, поднялось понимание. А иногда опыт. Священник читал, молился, исповедовался, был руководим большим человеком, чем он. И он может вам посоветовать. А иногда, как я сказал раньше, он должен научиться молчать. И вы должны это молчание принимать с уважением. Потому что это значит, что он настолько вас уважает, что он не хочет вам с легкостью дать совет, который недостоин вашего покаяния. Иногда бывает, очень редко бывает, что священник не может дать разрешительной молитвы. От чего это может зависеть? Это может зависеть от того, что человек так исповедовался, что ясно, что он ничуть не кается в том, что он сказал. Что он где-нибудь вычитал список грехов, выложил вам, а теперь, пожалуйста, давайте ему решительную молитву и пустите, допустите его до причастия. Это бывает. И это очень трагический момент, с одной стороны. А с другой стороны, это может быть спасительный момент. Потому что спасительный момент в том заключается, что человек вдруг поставит перед лицом того, что одними словами ты не отделаешься. Что ты не можешь просто сказать: ну да, вот, то-то, то-то, то-то сделал, и себя, батя, довольна. Что что-то должно другое случиться. Мне вспоминается рассказ из жизни отца Александра Ельчининова. Верно, некоторые из вас слышали уже то, что я сейчас говорю. Но это вещи, которые очень важны, которые должны повторяться, потому что мы забываем не памятью, а нутром. В 20-х годах были съезды молодежи во Франции. И на одном из этих съездов был офицер, который участвовал в Первой мировой войне и в гражданской, и который пришел к нему на исповедь. Ему сказал: отец Александр, я могу вам исповедовать всю свою жизнь. Я ее продумал, я знаю, что в ней злого, неприемлемого ни для Бога, ни для людей, но раскаяния у меня никакого нет. У меня сердце каменное, я ничего не чувствую. Я могу вам дать перечень грехов, но они для меня просто пустые слова. И отец Александр ему сказал вещь, которая требовала большой духовной глубины и смелости человеческой. Он сказал: я тебя слушать не буду. Завтра я буду служить литургию. Перед литургией, когда весь съезд молодежи будет собран, ты выйди перед царские врата и скажи, что вот, я не мог, отец Александр не принял мои исповеди, потому что во мне нет покаяния. И мне велел, или вернее посоветовал, исповедоваться перед всеми вами в надежде, что вы мне поможете. И он начал исповедь свою. Он ожидал того, что когда он начнет говорить о своих грехах, весь съезд окаменеет и как бы от него отойдет, или как-то внутренне его начнет отталкивать. И вдруг он почувствовал, что весь этот съезд молодежи открылся состраданием, болью души, разверз объятия свои И он был так поражен этим ответом съезда, ответом множества молодежи, которые готовы были его принять, несмотря на всю его греховность, что он разрыдался и всю свою исповедь мог сказать уже со слезами и получить разрешительную молитву о грехах истинно исповеданных. И эта практика была древней церкви. Мы теперь исповедуемся лицом к лицу со священником. Но в ранние годы не так было. Я помню рассказ о том, как тогда собиралась община, и человек исповедовал свои грехи перед общиной. И только если община могла сказать: «Да, мы готовы, и мы в состоянии принять его на свои плечи, какой он есть, греховный, не потому что он вдруг чудесно изменился от того, что он открыл нам свою жизнь». Только тогда священник мог ему объявить прощение от Бога. Иначе они продолжали молиться до момента, когда созреет и община, и кающийся. И поздно в истории, говорят, даже при Иоанне Златоустом, но, может быть, и раньше, и, может, позже, начались частные исповеди, потому что уже общины не были в состоянии принять чужой исповеди. Знаете, когда общины были гонимы, когда они состояли из небольшого числа людей, которые были все едины, потому что их соединяло только одно – их вера во Христа, тогда можно было ко всем прийти и сказать: «Вот каков я! Вы меня принимали! Я один из вас! И я – это тело, в котором я являюсь как бы членом, ранил своей греховностью. И только это тело может меня обновить». Но когда общины перестали быть малым числом гонимых христиан, когда в эти общины влилась масса людей, которые влились, потому что и император стал христианином, и потому что гонения кончились, и потому что опасности больше не было, и потому что для того, чтобы в жизни пройти свой путь безбедно, надо было быть христианином, тогда уже стало невозможным исповедоваться перед общиной. Вы себе представьте, даже в нашей среде, выйду я завтра на амвон и скажу: «Друзья мои, вы меня всегда знали как вашего священника или епископа, как друга, вы меня уважали, вы меня в какой-то мере или больше, или меньше любили. А я вам теперь скажу, кто я на самом деле. И начну открывать вам такие стороны моей личности, от которых вы шарахнетесь. Какой это ужас! Как он может быть священником при этом?» Я думаю, что наша община теперешняя не в состоянии понести никого, который просто открыл бы всю свою жизнь. И поэтому священник ее представляет. Он несет ответственность за исповедующегося и за общину, которая не может больше понести этого креста. Это ставит перед нами проблему. Что мы собой представляем? Какова же наша община? Кто мы же такие? Неужели мы не можем понести тяготы взаимные? Некоторые вещи, да, мы можем понести. Не обязательно даже мелкие грехи, они большие. А такие грехи, к которым мы все привыкли. Но некоторые мы не можем принести. Если человек вам скажет в открытую: «Это первый человек, который ко мне вообще в жизни на исповедь пришел, я убийца». вы с ужасом содрогнетесь, но если этот человек заплачет перед вами, и вы увидите, что он убил, да, но он больше не убийца, то есть, что в нем уже зло, которое побудило его на убийство, вымерло. То есть, что в нем уже зло, которое побудило его на убийство, вымерло, тогда его можно принять. А если грехи слизкие, грязные, скользкие, липкие, тогда дело другое. Тогда гораздо труднее принять человека. Потому что человек, который совершил убийство и покаялся, это одно. А человек, который живет грязной жизнью и кается в ней, и обратно к ней возвращается, делает другое. Вот почему нам надо, приходится исповедоваться у священника, который тогда делается другом жениха. То есть тем, который вместе с кающимся приходит к Богу и приводит кающегося за руку и говорит: «Господи, если даже община не может быть единой с этим человеком из-за его греховности, я согласен приобщиться его греховности. Я согласен быть заедино с ним». Я помню одного священника, который после каждой исповеди давал исповедующемуся покаянную задачу. Скажем, молиться такими-то молитвами, класть поклоны, давать милостыню и так далее. И который давал он это задание на неделю или больше. Но в течение всего времени, когда этот исповедующийся у него человек выполнял данную ему епитимию, он ее выполнял у себя в келье. Когда у него было еще относительно немного кающихся, это занимало у него несколько часов в день. Когда в результате того, что его влияние стало таким глубинным, все большее число кающихся к нему приходило, конечно, это ему стало невозможным. И тогда он стал как бы делать, ну, сводку, что ли, и класть поклоны, поститься, молиться за целую группу людей. Но он с ними нес крест их покаяния. И я думаю, что каждый священник в той или другой мере это делает. Не обязательно, конечно, когда ты слышишь множество исповедей, ты можешь каяться за каждого. Но ты можешь каждый день молиться за каждого из тех, которые проходят через твою жизнь. И это очень важно. Мы не знаем, человек грешный или не грешный. Но мы знаем, что это человек, который нуждается в братстве, в сестринстве. Я помню священника одного здесь, отца Льва Жиле. Он был француз, ставший православным. И мы жили с ним в одном доме, и каждое утро он сбегал из своей комнаты, хватал газету и жадно читал, а потом шел на нашу общую молитву. Я ему как-то сказал: «Отец Лев, что, как же вы можете? Вы, вероятно, у себя в комнате были собраны, молились, потом спускались на молитву, нашу общую молитву, где мы бы разделили с вами вашу молитву и вы нашу. И тут вы вдруг развлекаетесь чтением газеты. Он на меня посмотрел и сказал: нет, я не развлекаюсь. Но как я могу Богу приносить страдания и нужды людей, которые упомянуты в этой газете, если я о них никогда не слыхал? И поэтому он просматривал газету для того, чтобы найти, какие трагедии, какие нужды, какие люди. И тогда он приходил на молитву к нам и предстоял перед Богом, моля о спасении тех людей, о которых, конечно, никто из читающих газеты не молится. Он, вероятно, единственный молился. И я не могу сказать, что я научился этому, но иногда вдруг и на меня находит, что я вдруг вижу имя какого-нибудь человека, который меня чем-нибудь поразил, автор какой-нибудь книги, или что. И вдруг думаю: Боже мой, я никогда его не помянул перед Богом. И, может быть, никто не поминает. Господи, помяни его. Я думаю, что нам надо научиться тому, чтобы помнить друг друга хотя бы, начиная с самых близких, и шире, и шире, и шире. И с готовностью понести тяготу эту. Потому что в момент, когда мы начинаем молиться о человеке, даже не зная того, его тягота может лечь в какой-то мере, об этом судья Бог, в какой-то мере на наши собственные плечи. Готовы ли мы на это или нет? Готовы ли мы на то, чтобы человек со мной поделился своей жизнью, чтобы мы шарахнулись от ужаса, и вместе с этим его в духе, а порой и физически, взяли свои объятия, обняли, чтобы он почувствовал, что нет, он не отвержен. Он не чужой, он свой, раненый. Иногда другого человека, совсем нелегко так принять. Иногда ужас нас охватывает при мысли о том, что этот человек как бы через нашу готовность его принять, через молитву о нем, как бы войдет в нас, пронизает нас. Я к своему стыду вам могу рассказать одно. Когда я приехал сюда, в Лондон, был у нас прихожанин, который мне был очень отвратителен. И когда мне надо было начинать литургию, я знал, что я буду произносить молитвы, но эти молитвы будут как бы желобом, по которому будут течь молитвы всех предстоящих. Иначе сказать, что через мою душу будут подниматься к Богу молитвы других людей. И я с ужасом подумал: нет, дать этому человеку войти в мою душу и через мою душу ползти или лететь к Богу, об этом я судить не мог, не могу. Я помню, служба у нас началась в 11 утра. Я приходил в церковь в 8:30. Иногда стоял 2 часа перед царскими вратами в борьбе с тем, чтобы открыть душу и сказать: да, Господи, я и этого человека пущу через свою душу. Вы представляете собой, до чего я тогда был мерзок перед Богом, что человек, который нуждался, может быть, больше кого-либо, для меня был такой противный, что я не мог его прикоснуться. Он был для меня как бы духовной проказой. И через месяцы и месяцы вдруг оказалось, что это стало возможным, что я могу открыть свою душу этому человеку. Пусть он ползет. Я мне сказал, что вначале это было торжество радости и любви. Я просто открыл душу и сказал: хорошо, иди, иди, я буду говорить святые молитвы, ты на этих молитвах возносись к Богу, и все, что я могу сделать. А потом у нас началась дружба. Потом этот человек настолько как бы переплелся с моей жизнью внутренне, что мне стало легко за него молиться и вместе с ним молиться. Вот то, что я хотел вам сказать в этой первой беседе. Сейчас мы разойдемся. Как я сказал, я вас попрошу или здесь, или в большой зале, или в церкви в одиночку посидеть и помолчать, и поставить перед собой вопрос о том, кто я, что я. Вот в контексте всего того, что было сказано, каково мое положение? Может быть, то, что я сказал, было очень запутано, но может быть, где-нибудь, какое-нибудь слово, какой-нибудь образ у вас остался в памяти или застрял в душе. Вот постойте перед ним. Или на основании того, той попытки, которую сделал, открыть свою душу перед вами, попробуйте открыть свою душу перед собой. Не только перед Богом, но перед собой. Потому что иногда страшнее себя увидеть, чем дать Богу на себя посмотреть. Вот на этом я кончу эту беседу. И мы соберемся в час дня на общее кормление. Я сейчас проведу вторую беседу, после которой будет не очень долгий перерыв для молчания. А затем будет у нас, как обычно, общая исповедь на середине храма. Для тех, кто еще это не испытал, я хочу сказать, что происходит и так. Я читаю молитву из молитвенника и отзываюсь на них своей исповедью. То есть говорю то, что эти слова, эти молитвы во мне вызывают. И вы отзываетесь тоже, независимо от того, что я говорю, или вместе со мной. А затем мы снова помолимся, и я дам всем разрешительную молитву, которая дает право вам причаститься святых тайн завтра на литургии, и если вы будете здесь на Рождество. Эту вторую беседу я хочу начать с того, что я уже говорил раз, другой, и особенно на что я намекал в последней, кажется, своей проповеди, о том, как впервые ребенок приходит на исповедь, и что самое основное в этой встрече. Большей частью ребенок приходит на исповедь со списком, или написанным, или заученным грехов, которые ему указали родители. И большей частью, явно, сразу, без всякого размышления, что это не его грехи, а то, в чем его попрекают родители. Что это не то, что он бы сказал о себе, а то, что ему навязано родителями, что вот ты такой и этакий, ты в этом должен каяться. И это, я думаю, громадная ошибка со стороны родителей. Потому что ребенок должен открыть свою душу, а не то, что каяться в том, в чем он может и не чувствовать никакой вины. Я помню, я был как-то на съезде религиозной психологии в 1948 году. И там была женщина, француженка, психолог детский, который по этому поводу рассказал нечто о себе. Она говорит, что каждый вечер она со своей маленькой дочкой читала молитвы. И в конце была одна молитва, которую дочка особенно любила. Эту молитву она называла «Прекрасной». И это была молитва Божьей Матери. И как-то вечером, прочитав другие молитвы, мать собиралась начать с ней «Прекрасную», а дочь говорит: «Сегодня я не имею права этого сказать». «Почему?» «Потому что я тебя так рассердила, что я не имею права перед Божьей Матерью стать с молитвой, где я говорю о ней, как о радости и счастье». И мать, вот этот психолог, ей ответила: «Нет, ты имеешь право, потому что ты по нечаянности сделала глупость, а я на эту глупость рассердилась. Я должна была бы понять, почему ты сделала глупость, и не рассердиться. Поэтому я не имею права говорить эту молитву, а ты имеешь». И вот мне кажется, что если бы родители чаще думали в этом порядке, то детям путь к молитве, путь к Богу в исповеди открывался бы гораздо более легко, потому что Бог не совпадал бы в их воображении с судом родителей. Они не приносили бы на исповедь сознание, что если родители на них гневаются, значит и Бог, который, конечно, на их стороне, на стороне взрослых, на них тоже сердится. Это надо нам запомнить всем, потому что рано или поздно нам с детской исповедью приходится встречаться. Наши ли дети, чужие ли дети, и родители, которым можно тоже дать иногда вспомогательный совет. И, как правило, когда ребенок ко мне приходит на исповедь, я ему говорю, что ты хочешь исповедать. И он начинает говорить что-нибудь, я его останавливаю. Говорит: это ты говоришь или это мама сказала? Нет, это мама мне сказала исповедаться том-то, том-то, том-то, потому что я ее так рассердил, и папу обидел, и там сестру, брата тоже как-нибудь в негодование привел. Я тогда его останавливаю, говорю: нет, это не твоя исповедь, а давай говорить о другом. Ты когда-нибудь встречал Христа? Ты имеешь о нем какое-нибудь представление? Тебе рассказывали о нем, или ты читал что-нибудь, или через ту или другую молитву образ Христа до тебя дошел? Да, мне мама рассказывала, и потом мне читали из Евангелия, и потом некоторые молитвы я люблю, где мы обращаемся к Нему. А скажи мне, Христос тебе нравится или нет? Если Он был бы вот тут на земле, ты хотел бы с Ним познакомиться, подружиться? Или нет, Он был бы один из взрослых, с которыми нечего возиться? Нет, он мне нравится. А чем он тебе нравится? Он добрый, он понимает тех, которые поступают плохо, он на них не сердится, он старается им помочь стать такими, которые бы из них сделали бы радость для других вокруг, и которые успокоили бы его. А скажи, с таким ты хотел бы действительно подружиться, стать другом в полном смысле этого слова? О, да! А теперь ты мне скажи, в чем заключается дружба? Дружба не заключается только в том, чтобы быть с кем-нибудь знакомым и испытывать радость при случайной встрече. Нет. А что такое дружба? Ну, когда ты друг чей-нибудь, ты готов за него заступиться каждый раз, когда на него нападут. А что еще? Ну, думаешь, что ему нравится и что ему противно. И стараешься не делать то, что ему противно, с тем, чтобы ему дать радость. Я говорю, вот это и начало всего. Если ты понял, что дружба заключается в такой верности, тогда можно идти дальше. Ты знаешь о Христе мало, но то немногое, что тебе известно, запало тебе в душу. Ты рад, что ты встретился со Христом, каким Он тебе явился, то есть представился. Теперь ты хочешь Ему быть верным, чтобы Он радовался на тебя, чтобы ты ничего не делал такого, что Его огорчает или унижает, не становился на сторону Его противников. Как ты можешь еще узнать о Христе? Тут, конечно, не всегда разговор бывает такой быстрый, каким я его представляю. Но разговор бывает такой, что вот если мне будут рассказывать о нем, я буду прислушиваться. А ты умеешь читать? Да. Ты Евангелие когда-нибудь пробовал читать? Да. И тебе это интересно, приятно или скучно? Нет. Если меня не заставляют читать целые страницы, а немножко почитать, и потом себе представить, тогда интересно. Знаете, как бывает и со взрослыми. Читаешь, будто это Евангелие, будто это какую-либо книгу, и остановишься, потому что тебе хочется пожить с тем, что ты только что прочел или услышал и пережил. Это не то, что ты стараешься повторить себе все это. Но ты стараешься себе представить, да, вот каково это, и пожить в этой атмосфере. Хорошо. Так, если ты будешь читать Евангелие, что там ты находишь? Вот когда мама, папа тебе читают, на что они обращают твое внимание? Они обращают мое внимание на то, что Христос говорит как бы против меня, в чем я виноват перед Ним. А другие места? Да нет, другие места, они как-то, ну, читаем. Вот говорит, что тогда ты научись делать как раз наоборот. Ты не ищи в Евангелии обличительных мест, а ищи в Евангелии тех мест, о которых душа дрогнет, о которой сердце делается тепло, когда вдруг воображение делается живым и радостным, когда хочется научиться того или другого отрывка, что делать, как жить, как думать, как поступать, как относиться к другим людям и как относиться к Спасителю Христу. А остальное ставь. Если ты найдешь одно место или несколько отрывков такого рода, где ты и Христос как бы уже друг друга понимаете, то, что Он говорит, на это ты можешь сказать, да, да, как это хорошо, как это прекрасно, согласен. Тогда ты знаешь, что ты и Христос друг на друга уже похожи, что тебе не надо выдумывать Бога или Христа, что тебе достаточно знать, что вот в этом Он похож на меня, я похож на Него. И тогда запоминай эти места и старайся, чтобы всегда эти места в тебе жили, чтобы никогда ты такого отрывка не забывал, чтобы ты не нарушал то, что ты пережил вот в этот момент. И тогда ты увидишь, что постепенно ты начнешь знать Христа не так, как Его описывают извне, потому что никто Его извне не может описать. Даже Евангелие нам не дает картину о Христе, а дает такие отрывки, которые, благодаря которым образ Христов доходит до нас. Вы, наверное, помните место, где в Евангелии сказано, в Евангелии от Иоанна, что Христос говорил толпе, и то, что Он им говорил, смутило народ, и они начали уходить. И Он обратился к Своим ученикам и говорит: «А не хотите ли вы тоже уйти от Меня?» И Петр тогда, выражая опыт и чувства всех, которые были его учениками, сказал: «Куда нам идти? У Тебя глаголы вечной жизни». Теперь, если задуматься над этим, мы и прочесть Евангелие, то ясно делается, что Христос никогда не описывал вечную жизнь. То Он не говорил о вечной жизни описательно, об аде, о рае, о том или другом. В той или другой притче есть указания, скажем, на суд, и то очень косвенные. Но Христос, когда Он с ними говорил, так говорил, что вечная жизнь, то есть Божья жизнь, которая заложена в каждом из нас при Его зачатии, начинала оживать, расцветать, делаться жизнью. И поэтому, когда мы стараемся узнать Христа, мы должны искать тех отрывков Евангелия, о которых мы тоже могли бы сказать: «Да, Господи, Ты говорил о вечной жизни со мной, Ты ее разбудил во мне, она во мне растет, она в нем живет, минутами тускнеет, но я теперь знаю, что она в глубинах моих есть и что я этим могу жить». Конечно, я не таким языком говорю с маленьким ребенком, но сущность разговора именно в этом. Ищи Христа не в текстах, а в том, что с тобой случается, когда ты их читаешь. Конечно, будут места, которые тебя тоже ударят в душу, и по-иному, когда Христос говорит то или другое, что тебя обличает, то есть не через маму, и не через церковь, через прописное «Ц», а через внутреннее свидетельство, тогда запомни: «А, в этом отношении я дружбу хотел иметь со Христом, и я ее нарушил». Он говорит, что надо быть правдивым, а я солгал. Он говорит, что надо быть верным до конца, а я нет. Не верен в своей дружбе ни по отношению к Нему, ни по отношению к другим. И вот эти места отмечай, потому что одни говорят о том, что в тебе уже есть в зародышном отношении, помоги этому вырасти, стать райским садом в тебе. А в других местах ты задумайся, что вот если я дам этим плевелам в себе расти, то они заглушат мой райский сад. Если я дам себе стать таким человеком, то моя дружба со Христом уже не будет иметь почвы. Я не смогу быть Его другом, потому что друг на друга похож. Сколько-то, хотя бы зачаточно. И вот это очень важный момент, потому что мы часто думаем о Христе, стараясь себе создать картину о Нем, каков Он. Часто взрослые ищут картин или икон, которые их поразили бы сходством со Христом. Такую икону, о которой можно было бы сказать: «Ах, это Христос, как Он мне нравится, какое у Него хорошее лицо». Но это не всегда действует, потому что Христос был всечеловеком. Он не был русским, Он не был греком, Он не был человеком белого или черного или желтого цвета. Он был человеком, и в каждой нации люди писали его образ по своему образу. Человек, который никогда не видел белого человека, не мог бы написать Христа с чертами английского Христа. И вот мы должны не останавливаться на внешнем образе, а учиться его познавать изнутри того общения, тех реакций, которые вызывают в нас чтение Евангелия, чтение молитв, даже церковное пение, в какой-то мере, если оно подлинно церковно. И каждый из нас должен задуматься над тем, когда я говорю, я христианин, что это значит? Встретил я когда-нибудь Христа? Я не говорю о чудесной встрече, как у апостола Павла было на пути в Дамаск, а в себе самом. Не нашел ли я какое-то созвучие? Не загорелось ли мое сердце? Не запело ли оно? Знаете, я уже рассказывал, кажется, некоторым из вас, как я раз молодым совсем человеком читал на клиросе нашей приходской церкви вместе с очень ветхим русским диаконом, отцом Ефимием. Он был очень стар, голос у него пропал, и он был единственный, кто на клиросе пел, потому что я никак не мог петь, но я подчитывал временами. Но он читал и пел с такой неописуемой быстротой, что я не мог даже глазами следить за текстом. И когда он кончил, я ему говорю: «Отец Ефимий, вы сегодня у меня украли всю службу тем, как вы пели и читали. И что хуже, вы, наверное, себе, у себя ее украли. Потому что вы никак не могли уследить за тем, что вы поете и говорите с такой быстротой». И он заплакал. И он говорит: «Ох, ты меня прости. Я не подумал об этом. Но знаешь что? Я родился в деревне, в страшной бедноте. Когда мне было 5 лет, меня отдали в монастырь, потому что кормить было нечем. И с 5-летнего возраста до теперешнего, ему тогда было 86-7 лет, я каждый день слышу эти песнопения и читаю эти слова. И они так сроднились со мной, что когда я вижу это слово, мне не нужно его читать. Когда я вижу это слово, это будто чья-то рука коснулась арфы в моей душе, и вся душа начинает петь. И мне так стыдно стало, что я карабкаюсь из слова в слово, и не могу при этом даже молиться, потому что и то не понимаю, и в этом не сочувствую, и это никогда не переживал. А он взглянул на слово, которое уже стало плотью в нем, и вся душа его запела. Вот к чему нам надо стремиться. И это мы можем делать, только вникая в значение слов, когда у нас есть на это досуг, но не ища в них просто умственного смысла, а слушаясь то, что тут сказано. Вы, наверное, знаете на опыте, как иногда человек говорит неуклюже, а до вас дошло. А иногда человек говорит замечательно, и ничего не доходит. Я могу 2 примера дать этого. Самый первый священник, с которым я встретился, был такой отец Георгий Шумкин. Это было в детском лагере. Мне было 10 лет. А он мне казался стариком. Ему, наверное, 30 лет было. Он был довольно рослый, носил по тогдашнему времени длинные волосы и бороду. И он мне казался ветхим деньми. Одно меня тогда поразило, что я понял только много-много лет тому назад. Он нас всех, мальчиков, любил. Причем он любил нас, каковы бы мы ни были. Когда мы были хорошие, пусть это будет в кавычках, то он ликовал. Его любовь была ликующей радостью. Когда мы делались с плохими, и тут кавычек даже не нужно, его любовь не уменьшалась, а делалась острой болью за нас. Но никогда он не менялся. Я этого не мог понять. Я понимал, как моя мать, отец, бабушка, близкие друзья могут быть более-менее таковыми. Но как чужой человек, которому я ничто, который я мальчонка среди других мальчишек, может так переживать добро и зло во мне, я понял только много-много лет тому назад. Но что я хотел о нем сказать, это нечто другое. Я хотел, чтобы вы поняли, что это был за человек. Великим постом, когда мне было лет уже 17, я думаю, группа мальчиков, нас собралось церковь перед плащаницей. Я помню, отец Георгий пришел, он встал на колени перед плащаницей и довольно долго стоял. И от того, как он стоял, как он молчал, сделалось как-то неописуемо тихо в храме. Церковь была размером приблизительно с эту комнату. И была тишина такой полноты, такой глубины, что мы все в эту тишину погрузились. Уже мысли стали, переживания стали. Мы были в тишине. И потом он встал, повернулся к нам, и с лицом струящимся слезами сказал: «Сегодня Христос умер за нас на кресте. Давайте плакать над собой». И он встал на колени. Мы не все, конечно, сумели плакать, но у нас душа разорвалась в тот момент. Физические слезы в этом смысле ничего бы не прибавили, не убавили. Мы вдруг стали перед лицом того, как человек может пережить смерть Христа, который свою жизнь отдал для Него, для меня, для этого мальчика, которого я не люблю, который знать не хочу. А он так любим Богом, что Бог своего Сына на смерть послал ради Него. Вот это один пример. А другой пример, слов, которые не доходят, это был случай, который я тоже рассказывал многим из вас, о том, как когда я еще был молодым руководителем в РСХД, была воскресная школа, и профессор Зандер Лев Александрович решил устроить для нас примерный урок. И он пригласил знаменитого проповедника парижского, который был действительно замечательный человек, и проповедник, как проповедник. И тот при нас дал урок детям. Дети сидели в середине комнаты, мы руководители по стенкам, и мы слушали. И мы все пришли в восторг. Мы млели от того, что он говорил. Когда кончился урок, мы начали расходиться. Лев Александрович поймал какого-то мальчонка лет 7, говорит: «Ну, как тебе понравилось?» И мальчик ему говорит: «Занимательно было. Жалко только, что батя не верит в то, что он говорит». Почему? Потому что он говорил таким изысканным языком. Он говорил для взрослых, потому что он не привык к детям. Он говорил так утонченно, что то, что уловили дети, это утонченность, это изысканность, но они не уловили его души. Если бы он просто заплакал бы, все дети бы поняли. И вот тут мы должны помнить и о себе, и о детях. О детях, когда мы их учим закону Божию, своих ли детей или чужих, делиться с ними плачем нашего сердца или ликованием нашего сердца. И пусть это будет неуклюже. Пусть это будет только абсолютно правдиво, честно, искренне. А если мы говорим со взрослыми, то опять-таки, чтобы наши слова были искренни, правдивы. Что если мы чего-нибудь не можем сказать, что мы так и признались. Не могу сказать, не умею. Это очень важно. Уметь смолчать, когда нужно смолчать. Мне кажется, что все это, может быть, прямым образом не относится к говению как таковому, но оно относится к жизни, потому что говение – это момент, когда мы вдруг вдумываемся в себя, вдумываемся во Христа, в церковь, в жизнь, и дальше можем начать жить. Потому что если мы не начинаем жить, то мы напрасно все это в себе переживаем. Потому что одними переживаниями правду Божию не совершишь. Помните евангельское место, где Христос говорит, что не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, а те, которые исполняют волю Божию. А воля Божия не в том, чтобы научиться точно, механически исполнять определенные правила, будь это даже евангельские фразы, а тем менее церковные уставы, а те, которые во имя дружбы со Христом стараются так жить, чтобы их жизнь была для Него радостью, чтобы он мог посмотреть на кого-нибудь и сказать: «Я не напрасно умер на кресте. Моя жизнь родила в нем жизнь. Моя смерть убила в нем грех». Конечно, не все греховное, но сделал его чужим для греховности. Он может быть жертвой греха, он может быть пленником греха, но он уже не добровольный его раб и служитель. И вот когда вы будете задумываться над этим, подумайте, что вас сделали христианами? Встреча ли с Богом? Пусть у нас будет самая простая, самая еле-еле заметная. Или начитанность. Если это начитанность, поставьте ее под вопрос. Не в том смысле, что начитанность плоха, а за ней стоит горение сердца или искорка в сердце. Рождается от этого чтения какая-то светлость в уме. Можете ли вы сказать, что Христос коснулся вашей души и что зародилась вечная жизнь? Пусть она будет маленьким ростком, это не важно. У вас вся вечность на то, чтобы этот росток раскрылся бы в самое прекрасное дерево или цветок. Но если нет ростка, если это только слова и уставы, соблюдение правил, тогда ничего нельзя сделать. Я помню один случай, когда я был врачом. Я постился очень строго. И в какой-то момент я пришел в такое физическое состояние, что я не мог выслушивать легкие или сердца больного, потому что у меня так гудело в ушах. Тогда отец Афанасий был арестован. Я пошел к другому священнику, строгому такому монаху. Ему объяснил, что я не могу лечить больше людей, потому что от поста я потерял некоторые основные функции моего тела. Слух, рябит в глазах. Он может, благословит ли он меня пить немножко молока? И он на это мне ответил: нет, не благословлю. Устав этот нам дан церковью, и никто его отменить не может. Ты можешь перестать его соблюдать, и тогда перед Богом ответишь за свое кощунство. Я пожал плечами и пил молоко. Потому что у меня было чувство, что эти люди, которые приходят ко мне для того, чтобы вылечиться от болезни, имеют право на что-то. Я не отношусь к уставу или к правилам церковным легко, безразлично. Но я научился тому, что они как подпорки, как костыли, на которые опираешься, когда тебе трудно ходить или стоять. Но они тебя не делают здоровым как такового. Это очень нам важно помнить. Цени их, потому что без костыля ты не пройдешь. Но с другой стороны, не думай, что когда ты ходишь с костылями, ты уже можешь идти куда угодно. И если от того, что ты чувствуешь себя бессилие, в тебе родится чувство смирения, что ты можешь рассчитывать только на милость Божию, а не на свою праведность, ты уже достигнешь большего, чем если соблюдением всего, безусловно, ты разовьешь в себе чувство, что ты достоин Бога, и что Он тебе, у тебя в долгу, что Он обязан тебя почитать, уважать и поддерживать, потому что ты такой праведный. Я хочу подчеркнуть то, что я вас не призываю к тому, чтобы с легкостью и безразличием относиться к церковным правилам и уставам, а к тому, что надо их употреблять, как употребляешь все в жизни для пользы, а не делаться рабом их. Если поставить перед собой вопрос, чем я могу явиться, сделаться христианином, потому что приходится делаться христианином на каждом шагу жизни, то прочтите Евангелие. Быстро, просто, как читаешь любую повесть. И отмечайте те места, которые дойдут до души, от которых вдруг встрепенется сердце и станет ясно в уме. Скажите, вот здесь я встретил Христа, мне это надо запомнить. И никогда этого не нарушать. Потому что здесь я уже в образ Христов. Знаете, как бывает икона? Пишется икона прекрасная. Потом проходят времена, она подвергается осквернению. И со стороны погоды и обстоятельств, и со стороны кощунников. И рано или поздно перед вами икона изуродованная. На икону эту мы смотрим как? Мы ее не выбрасываем, не говорим, ох, какая она некрасивая, вон ее. Мы на нее смотрим, как